Глава 13. Войдя с улицы в коридор школы, парень, ничего не говоря, метнулся к входной двери класса, со всей силы открыл ее и рукой показал девушке войти первой. Ада не стала ему перечить, поэтому вошла в шумный класс и снова стала предметом всеобщего внимания. Голоса парней утихли, а взгляды направились на ее лицо, которое не сияло улыбкой. Но им это не мешало. Они глазели на нее, не испытывая при этом неловкости. Девушка привыкла к такому поведению, поэтому просто не обращала на это внимания. Пройдя немного от того места, где стоял парень, она поздоровалась с учителем, а затем потянулась к руке одноклассника, но он отдернул ее руку и просто направился к своему месту. Его настроение портилось еще больше, когда он ходил в класс, ибо на него тоже глазели. Но не как на звезду, а как на мусор. «Дэнни, тебя здороваться не учили?» Съязвил учитель, не потерпев такой халатности от ученика, и скрестил руки на груди. «Здравствуйте!» Еле выдавил из себя парень, оскалив зубы, а затем уставился в окно. «Такой невоспитанный юноша! Даже если ты являешься демоном наполовину, это не значит, что такое поведение сойдет тебе с рук. Еще раз такое повторится, я тебя исключу. И не вздумай угрожать мне смертью. Не поможет». Одноклассники тихо захихикали и начали перешептываться. А учитель ухмыльнулся, ожидая реакции от подростка. Но Дэнни не стал препираться с ним, хотя в глубине души желал его ударить. Ада спустя какое-то время села на свое место, а перед этим украдкой успела взглянуть на выражение лица парня. Эта ситуация заставила девушку почувствовать себя не в своей тарелке, так как она испытывала искреннее сочувствие к Дэнни, будучи на его стороне, но не знала, как ему помочь, избавить его от злых и презрительных взглядов и дать понять людям, что он хороший парень, несмотря на свое происхождение. Просидев уроки до самого конца, девушка обернулась назад, чтобы поговорить с парнем наедине, когда в классе уже не было учеников и учителя. Ада была крайне удивлена, когда обернулась. «Да... Дэнни?» Парень выглядел крайне подавленно. Яркие морского цвета глаза заметно потускнели, будто фонарики, в которых вышла из строя батарейка. Правый глаз, казалось, вот-вот станет черным. Часть метки налилась красноватым оттенком и успела прожечь нижнее веко и щеку, сделав их бордовыми. Темно-красная струя, что вышла из глаза вместо зеленой жидкости, которая сменялась при моргании, медленно скатывалась по гладкой коже вниз, к подбородку. Бледно-коричневые губы были слегка приоткрыты. Ада не на шутку испугалась. Прикрыв рот рукой для того, чтобы не закричать, она устремила взгляд на входную дверь класса, лишний раз убедившись, что никто не заметил. Она притянула одну руку к его лицу, желая хоть как-то привести его в чувство. Скользящими движениями пальцев она стерла красную каплю, которая вот-вот норовила упасть на его руку. «Что? Ада?»